Да, я слушаю вас. Привет. Алло. Привет. Кто говорит? Виталий Павлович. Ну, что, у тебя голос на Павловича не похож. Ну, что, как вчера, дела-то? Дела у прокурора, а у нас делишки. Пошел нахуй. По компасу иди нахуй, ты чё, пидор ебаный, блядь, не понимаешь, где твое место? Во втором дыхании был. Ну, редко, ёбнись, блядь, может быть, сознание вернется на место. Алло. Святослав Викторович, добрый день, это Анна, ресепшн Метрополь. Кто говорит? Анна, ресепшн, отель Метрополь. Анна, ресепшн, откуда? Метрополь. Подождите, я сейчас телевизор потише сделаю. Вас Анна зовут? Да, меня зовут Анна. Я хотела бы вам помочь, чтобы вы хотели номер у нас забронировать на сегодняшний день. Где? В отеле «Метрополь». Нет, Анечка, это пранкеры вас разыгрывают, так же, как и да? меня, да, уже много лет. Да вы что? У меня трехкомнатная квартира в центре Москвы. Я могу кого угодно привезти, сколько угодно, и делать, что захочу. Вы меня поняли? Господи. Ну, пожалуйста. Значит, вам наши услуги не нужны. Аня, а сколько вам лет, Аня, Анечка? Да и это не имеет значения. Всего нет, ну все-таки, по голосу я хочу узнать, сколько вам лет. А я, к сожалению, не знакомлюсь. Я все равно дедушке гожусь, но тем не менее, все-таки, сколько вам лет? Ну, это не имеет значения совершенно. Ну, господи, ну какие странности, господи. Ну, 58. Сколько вам лет конкретно? 58. Я сейчас нахожусь на рабочем месте, поэтому на личное дело я разговариваю. Ну, поэтому скажите, сколько вам лет, и все, и все трудности позади. 58. Все, всего доброго. Это вот это пранкеры, видите, пидорасы звонят. Вот такая вот четыревина, блядь. Хочешь еще раз ты дню? А хуй не хочешь отсосать у меня, нет? Тебе понравился голос Анечки? Ну подойди, блядь, я тебе дам на клык нахуй. Нет, тебе понравился голос Анечки? На клык подходи, я тебе дам. Тебе понравилась Анечка? О, я слушаю вас. О. Сергей, здравствуйте. Алло. Алло. Что вам надо? Алло, здравствуйте, Сергей. Слушаю. Вы Сергей? Да. Ну что тебе надо, Сергей? Он хотел, чтобы ты покушал в гриле бар Буфло. Я смотрел по твоему голосу, что ебаться хочется, у тебя жопа очень чешется. Как ты узнал? Ну иди на три вокзала, тебя бомжат ебут нахуй. Уже был. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Яндекс. Наберите добавочный номер сотрудника или дождитесь ответа оператора. Hello. Thank you for calling Yandex. For English, press 9. Яндекс, Елизавета, здравствуйте. А, добрый день. Алло. Да, я вас слушаю. А, у моего друга Святослава Викторовича были какие-то вопросы по поводу вашего сервиса Яндекс.Почта. Угу. Давайте я вас сейчас с ним соединю, он вам подробно задаст этот вопрос, хорошо? А он англоговорящий, вы имеете в виду? Что-что? Англоговорящий? Нет, он русскоговорящий. Просто у него был какой-то... Да, я слушаю вас, Алла. Яндекс Елизавета, здравствуйте, я вас слушаю. Кто говорит? Яндекс Елизавета, я вас слушаю. Подожди, я сейчас телевизор потише сделаю. Сейчас он телевизор потише сделает? Ну да, пидорас, потише. Там гонка биатлонистов сейчас идет. Да, я слушаю вас, алло. Да, здравствуйте, Яндекс Елизавета. Какой у вас вопрос? Кто? Компания Яндекс, какой у вас вопрос? Да у меня запроса нет, нас с вами пранкеры соединили и сейчас смеются. У вас нет никаких вопросов по сервисам Яндекса? Вы поняли все, что я сказал. Нас с вами соединили телефонные хулиганы. Вот, прошу прощения. Я думаю, у вас и меня к вам никаких нет претензий. Хорошо, всего тогда всего доброго, всего до свидания. Доброго. Удачи, удачи. Угу. Всего доброго вам тоже. Кого вам надо? Опять пранкеры работают. Позвольте, сударыня, я ведь вам не звонила, а вы мне не звонили. Это нас соединяет. Вот эти я не знаю, кому вы звоните вообще-то. Послушайте меня внимательно. Я никому не звоню. Нас с вами и я никому не звоню. Телефонные хулиганы. Поэтому будьте готовы, так сказать. Я откровенно говорю, они с вами послушают. Добрый день, убийца Александр, слышите? Знаете, а, вот эти пидорасы нас с вами послушают. И пусть послушают, потому что они пидорасы и говно, блядь. Да они пусть говно. Слушают, мне все равно. Вот слушайте меня внимательно. Я вам не звонил и звонить не хочу. Я не звоню никому, никогда. Поэтому слушайте меня внимательно. Эти пидорасы нас с вами соединяют, чтобы мы с вами полаялись. Вы меня поняли? Да мне все равно, пошли вы все далеко и надолго. Все, до свидания, хорошо. Больше не звоните. И вы мне тоже, пожалуйста. Не звоните, если так лучше. Алло. Пидорасы, блядь. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Ну, говорите, что вы звоните-то? Алло. Алло, будьте добры, курицу. Да. Алло. Да, добрый день. Здравствуйте. Кто говорит? А кого вам надо? Вот вы мне сейчас позвонили. Вам звонили? А нет, значит, пранкеры, слушайте меня внимательно, это пранкеры так балуются, уже не один год у меня такие хуйня происходит. Не обращайте внимания. Я не знаю, я тоже, вот вы знаете, мне уже надоело это. И звонят то один, то другой, то баба какая-то пьяная звонит. Ну, я не знаю. Я, например, не звоню. Приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение... одной минуты. Здравствуйте, вас. Меня зовут Людмила, здравствуйте. Алло, я слушаю вас. Что? Я вас практически не слышу. Говорите, пожалуйста. Сударыня. Я вас, сударыня, не слышу. Говорите громко. Я прошу прощения, вас очень плохо слышно. Вы можете чуть чем попроще? Могу быть полезен? Чем могу быть полезен, голубушка? Я, к сожалению, не могу разобрать то, что вы говорите. Голубушка, если у вас есть возможность, перезвоните, пожалуйста, на УФАН. Что? Чем я могу вам полезен? Я не понимаю, что вы говорите. Вас очень плохо слышно, помехи. Вы можете чем перезвонить? Чем я могу быть вам полезен? Я вас не понимаю, извините, я не слышу вас, вас очень плохо слышно. Я знаю, что вы меня слышите, потому что мне отвечаете, но я не разбираю то, что вы говорите. А вы где находитесь? Что? Где вы сейчас находитесь? Я прошу прощения, плохое качество связи, я не разбираю, что вы говорите. Перезвоните, пожалуйста, нам в банк, по возможности. Ну тогда будьте любезны мне перезвонить. Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответ. Меня зовут Алло. Юлия, здравствуйте. Алло. Я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Нет, нас это с вами пранкеры соединили. К сожалению, может быть, к счастью, я вам не звонил. Говорите, это пожалуйста. Это вот они сейчас сидят и слушают, как мы с вами будем лаяться, ругаться. Ага. Так что отнеситесь только к этому с пониманием. Говорите, пожалуйста, вас не слышно. А будьте добры, Святослав Викторович. Какого хуя ты сюда звонишь, ты, пидорюга? Ну, мне нужен Святослав Викторович. Не смей сюда звонить. Ну, у меня проблема. Да хуй с тобой, что у тебя проблема. Удавись в рот. Я умираю.